Маришка хмыкнула. «Со мной будет непросто справиться», — невозмутимо улыбнулась она. Стрела в ее руке давно была нацелена на Фэша. «Я все-таки не зря считаюсь лучшей из часовщиц». «Угу, быть лучшей и быть любимицей — разные вещи». Фэш пристально следил за девчонкой. «Ник, будь за мной». Ник, высунувшийся из-за его плеча, растерянно отступил. «Одно движение, и твой дружок-ремесленник тут же окочурится». Голубые глаза Маришки переместились на Ника. «Кто-кто, а я целюсь наверняка, ты знаешь». «Особенно, когда помогают», — не сдержавшись, гневно выпалил Фэш. Василиса, испуганно замерев на подоконнике, видела, что девчонке удалось его разозлить. Маришка тоже это поняла. «А, ты о проигранных соревнованиях», — пропела она сладким голосом, вмиг напомнив Василисе и Елену. «Что делать? Злато-ключ и хрустальный ключ достались лучшим ученикам школ». «Любимчиком», — процедил Фэш и крепче сжал стрелу, направив точно на Маришкину голову. «Но мы еще посмотрим, удастся ли ордену протащить в часовой круг лишь своих. Феи и люты не сказали еще своего слова. Наверняка у вас в руках совсем бесполезные ключи». Глаза у золотоволосой сузились, превратившись в ледяные щелочки. Василиса видела, что девчонка собиралась ответить Фэшу что-то наверняка яростное, но опять сдержалась, лишь чуть скривила губы. Кажется, между этими ребятами свои давние счеты, но что именно происходит, Василиса перестала понимать абсолютно. «Я не знаю, какой у тебя здесь интерес», — произнесла Маришка, насмешливо покосившись на Василису. «В любом случае, вам отсюда не выбраться. В Черноводе сейчас куча охраны. Гости собираются на праздничный ужин, много высших часовщиков». «Не твое дело», — отрезал Фэш. «Мы спешим, поэтому предлагаю разойтись миром. Я не скажу, что ты напала на фейру, а ты...» «Неужели ты думаешь, я пропущу такую удачу?» — перебила его Маришка, ехидно улыбаясь. «Фэш, против тебя ничего не имею, но ты выбрал плохую компанию. Я давно тебе говорила». «Позволь мне самому об этом судить». «Послушай», — вкрадчиво начала Маришка, «раз нам довелось увидеться перед часовым кругом, я попытаюсь еще раз уговорить тебя». «Попроси прощения у Марка и учителей, и тебе простят бегство к феям». Девчонка насмешливо прищурилась. «Ключником ты уже не будешь, но ты сможешь вернуться в школу темночасов». Фэш тоже усмехнулся. «Переживаешь, что я все-таки стану ключником. Правильно делаешь». Красивые голубые глаза девчонки гневно сверкнули. «Я ничего не боюсь, понял?» — процедила она. «Лазарев хочет обмануть тебя и отдать ключ, за которым ты идешь, своему бездарному сыночку-ремесленнику». «Не слушай ее», — не выдержал Ник и высунулся из-за спины Фэша. «Она все врет». Волнуясь, он сделал шаг вперед и... назад. Василиса увидела, как стрела Маришки, нацелившись на Ника, провернула стремительную спираль. Ник замер, широко раскрыв глаза. Удивленно, как будто не понимая, что происходит, посмотрел на свои руки, поднес их к лицу, потрогал щеки, глаза, уши. «Не может быть!» «Что случилось?» — выкрикнула Василиса. «Он не имеет», — беспристрастно сказала Маришка.